Жан-Бар Элизе. Май 1694. Сударыня, осмеливаюсь писать сразу на бело, но лишь потому, что англичане приближаются к нашим берегам с целью их бомбардировать. Каковое досадное обыкновение они завели в последнее время. Разумеется, они предпочли бы уничтожать корабли нашего флота, кои по справедливости должны все зваться Элиза, за не всецело обязаны вам своим существованием. Но так как те являются собою подвижные мишени, британские же корабли недостаточно ходки, а британские канониры недостаточно метки, чтобы их поразить. Сии последние обстреливают здания. На ум приходит какой-нибудь старый барон, почитающий себя изрядным охотником, но подслеповатый, с трясущимися руками и впавший в детство, что палит у себя в саду по расставленным слугами чучелам. Однако жизнь, как и эта эпистола, слишком коротка, чтобы тратить ее на англичан. Так что перейду прямо к делу, в надежде, что вы простите мне мою прямоту. Мои услуги в последнее время потребны весьма многим. По элику коммерция замерла из-за некоего смешения в царстве денег. Я ровным счетом ничего в этом не понимаю. Вы, убежден, понимаете все. Меж моим совершенным неведением и вашим совершенным ведением пребывает остальное человечество, люди большего или меньшего общественного достоинства, возомнившие себя сведущими. Так или иначе, людям этим известно, что ваш покорный слуга, капитан Жан-Бар, единственный сейчас во Франции богатеет. Иные усколобые педанты добавили, что это лишь потому, что я силой отнимаю богатство у законных владельцев. Впрочем, в таких тонких отличиях пусть разбираются и иезуиты. С тем, чтобы я на смертном одре от кого-нибудь из них узнал, попаду в рай или в ад. Так или иначе, я доставляю во Францию деньги и львиную долю их передаю в казну согласно неким установленным правилам моего ремесла, то есть каперства. Соответственно, ко мне обращается великое множество лиц, как иностранцев, так и французов, в разное время ссудивших деньги нашему государству. Они пишут мне письма, одолевают меня на приемах, тянут за рукав на церемониях утреннего и вечернего королевского туалета, слоняются перед моим домом, нагоняют меня в море, подстерегают на улицах и садовых дорожках. Шлют мне вино, подкладывают в постель самых соблазнительных шлюх, шепчут на ухо восповедальни и грозятся меня убить. Все в надежде, что по их указке я приведу следующий трофейный корабль в тот или иной порт, дабы тот или иной местный чиновник направил вырученные средства на погашение того или иного долга. Вы припомните, что 2 года назад я захватил немалое количество серебра, принадлежащего Лотару фон Хакельгеберу, каковой был весьма недоволен, и засыпал меня письмами, в коих уверял, будто деньги предназначались на оплату неких векселей согласно сделке, заключенной им в Лионе с правительством Франции. Я отвечал его представителям, что Лион очень далеко от Дюнкерка, даже предлагал нарисовать карту и разводил руками, показывая, что ничего не знаю и не желаю знать о лионских затеях. Со временем фон Хакельгебер остыл, но после непродолжительной передышки вновь принялся бомбардировать меня письмами, сетуя, что, мол, генеральный контролер финансов так и не оплатил ему тот лионский долг. Как я заключаю, он сам или его агенты навели справки по всей стране и пришли к выводу, что деньги он сможет получить только через Диеп. Здесь ему удалось достичь взаимопонимания с неким чиновником. И если в Диеп случится попасть каким-нибудь королевским доходом, часть их будет передана дому Хакельгебера погашение долга. Я оставил его письма без внимания, но саму историю не забыл. Памятуя, что Лотар фон Хакельгебер причинил вам некую обиду, хоть вы и не пожелали сообщить мне подробности, а в его письмах, составленных, надо сказать, в весьма своеобразных выражениях, то и дело поминалось ваше имя. Последнее время ко мне стали поступать обращения сходного толка ни от кого иного, как от самого генерального контролера финансов господина графа де Поншартрена, выражающего желание, чтобы я завел себе привычку приводить трофейные корабли в гавр. Насколько я понял, господин граф распорядился, чтобы доходы королевской казны, поступающие через названный порт, направлялись на некую угодную ему цель. Он также упоминает ваше имя, ибо знает о моих страстных, совершенно неподобающих, скандальных и доселе неудовлетворенных чувствах к вам. Сейчас практически никакие деньги не проходят через Дьеп и Гавр, бомбардируемые, атакуемые и сжигаемые британцами, как я описал выше. Сии прискорбные обстоятельства не мешают мне продолжать мой промысел. Посему я за некоторое время скопил изрядно сокровищ, каковые охотно бы разгрузил, но вынужден держать пока в трюмах кораблей подвижных мишеней, неуязвимых для британского флота. Только в трюме моего собственного корабля, Альциона, с коего я пишу эти строки, хранится на 750 000 турских ливр золота и серебра. При всей своей любви к родному городу я не стану разгружать их в Дюнкерке, ибо дороги, соединяющие его с остальной Францией, дурны и кишат разбойниками. Дьеп и Гавр расположены ближе к столице и потому предпочтительнее. Однако, который из них избрать? Менее всего я желаю навлечь на себя неудовольствие господина графа де Поншартрена, посему мог бы направиться в Гавр. Однако несколько недель назад вы оказали мне честь, дозволив сопроводить вас в Гамбург, откуда вы собирались проследовать с неким делом к казакам, татарам или немцам. Я, как моряк, плохо вижу разницу, возможно, наблюдаемую географами между этими сухопутными племенами. Слухи гласят, что вы приближаетесь к Лейпцигу, в отчине Лотара фон Хакельгебера. Посему представляется, что судьба золота и серебра, находящихся сейчас в моих трюмах, может иметь какие-то последствия для вашего начинания. Однако я, хоть убейте, не могу вообразить этих последствий и выбрать верную линию. Сводя итог, меня окружают люди, которые требуют от меня слишком многого, ничего не предлагая взамен. Сколько же отличны от них вы, сударыня, сделавшая для меня более кого-нибудь из живущих единственно по причине пламенного чувства к моей скромной особе. Не трудитесь отпираться. Однако вы никогда ни о чем меня не просили. В рассуждении сказанного я обращаюсь за советом к вам и ни к кому иному. Надеюсь, что письмо застанет вас в добром здравии в Крыму, Туркестане, внутренней Монголии или куда там вы отправились. Знайте, что я жду от вас указаний. Заходите мне в Диеп, Гавр или какой-нибудь иной порт. Ваш припухлый невольник любви. Капитан Жан Бар.